Глава 12. Невирна. Лайтнер Кьярд. Я оказался прав. Прав насчет того, что с бабочкой и заботой Дженны о Мэйс не все чисто. Вот только Вирна не знает, что я в курсе всего этого, и считает, что наш разговор закончен. Зря. Я точно не собираюсь увольняться. Особенно теперь. Ныряльщики, значит. Клуб их прикрытия, место встречи. Очень опасное место. Но когда я понял, что могу выйти на ныряльщиков, в голове будто что-то щелкнуло. Те установки, которые мне показывал Энн. Если кто-то и способен узнать о них больше, то именно эти ребята. Опасные ребята, с которыми Мэйс заодно. И это, пожалуй, волнует меня больше, чем мне бы хотелось. Лайт, я честно боюсь лезть в бассейн, когда ты такой рассеянный. Я возвращаюсь к реальности, к Лире. Сегодня наш первый урок плавания. Это другой клуб, другой мелкий бассейн, другая девушка, которая просто потрясающе выглядит в модельном купальнике и совершенно не стесняется своего практически обнаженного тела. Но мне все напоминает о Вирне. Абсолютно все. И как с этим справиться, я не знаю. Прости, я просто не выспался. Уверен, что хочешь работать ночами? Это работа лучшая, что я смог найти за все время. Эта работа идеальна, не считая того, что я спал всего 2 часа, чтобы потом отправиться на тренировку. Называть свои модельные потуги по-другому я отказывался. Извини, это все из-за меня. Ты слишком много потратил на мое восстановление. Но после съемок я смогу тебе вернуть... Нет, Лира, ты мне ничего не должна, и давай закроем эту тему. Иди сюда. Сюда означало в воду. И Лира не торопилась, застыв перед порожком, под который утекала вода, выплескивающаяся из бассейна. «Я думала, что мы начнем с теории», — улыбнулась она. «На берегу». «Тут как с модельной походкой, без практики не поймешь. К тому же у нас всего пара дней перед съемками». Это сработало. «Ну ладно». Она расправила плечи и шагнула на первую ступеньку. Забавно поморщилась. «Какая она противная». «Противная?» «Да. Вода». Лира преодолела все 6 ступенек и остановилась рядом со мной. «В ней невозможно двигаться. Она сковывает, сдерживает». Я едва сдерживаю смех. «В воде все работает по-другому, поэтому и двигаться нужно не так, как ты привыкла. К этому нужно привыкнуть». «Сомневаюсь, что я к этому привыкну». «Даже ради роли?» «Только ради роли». У Лиры не было панического страха, как у Мэйс. Она не боялась воды и была полна решимости освоить плавание. И я начинал понимать, почему у Лиры все срослось с работой моделью, несмотря на отсутствие поддержки родителей. Ее целеустремленности можно было только позавидовать. Она быстро освоила обычные грибки, как нужно работать ногами, и к концу нашей тренировки даже проплыла до дальнего бортика и обратно. Но вот от ныряния отказалась наотрез. «Я Вьерха, дитя земли», пошутила Лира, чтобы скрыть нервозность. «Для меня это чересчур». «Хорошо», — согласился я. «Думаю, для съемок это не понадобится. Но завтра сходим в большой бассейн и усложним задачу». С ростом Мэйс глубины детского бассейна было достаточно. У Лиры такой проблемы не было. Почему я все время их сравниваю? Но не сравнивать не получается. Я спас Лиру точно так же, как спасал Вирну. А теперь учу ее плаванию, как учил Мэйс. Но когда мы с Лирой в бассейне случайно соприкасались телами, когда я обнимал ее, касался ее руки, это не обжигало. И совсем не в том смысле, в котором я получил ожог. Мэйс оставила на мне ожоги гораздо более сильные и глубокие. «Лайт, что это?» Оказывается, я слишком долго рассматривал след на ладони, чтобы это осталось незамеченным. Обжегся. «Как?» Схватился за горячую сковороду. «Сковороду?» «Бред. У меня и сковороды никакой нет. На кухне, на работе». «Это похоже на то, что было у меня». Глаза Лиры расширяются, и теперь она смотрит на меня с упреком. «Ты разговаривал с ней?» «Нет. То есть да. Она больше тебя не тронет». «Лайт, ты не должен был». «Чего я не должен был, так это предлагать Мэйс ее подвести. Я сделал это, чтобы она от тебя отстала». Хотя после сегодняшней ночи и нашего разговора с Вирной непонятно, Зачем она вообще приходила к Лире? Слушай, расскажи мне еще раз, что именно тебе сказала Верна Мейс. Если честно, я хочу забыть об этом эпизоде, говорит Лира и устремляется к ступенькам бассейна. Я вообще не хочу думать о девушках, для которых нормально бить других. Она не смотрит мне в глаза, даже когда я подаю ей халат, закутывается в него, словно замерзла, нервничает и злится. Но я бы на ее месте тоже нервничал и злился. Наверное. Я тебя понимаю. Правда, понимаю. Но для меня это важно. Ладно. Она вскидывает руки, словно собирается защищаться. Она сказала, что я ей не помеха. И все? Лира наконец-то смотрит мне в глаза и прищуривается. Должно быть что-то еще? Я вчера говорил с Верной. И она сказала, что мы говорили о чем-то еще. Хмыкает девушка. Я даже знать не хочу, что она могла обо мне придумать. Лайтнер, это верно не очень приятный человек. Я бы сказала, самый неприятный человек изо всех, что я встречала. И если бы не съемки и не мое нежелание раздувать из этого скандал, вместо больницы я бы поехала в участок Политари, потому что люди не имеют права распускать руки. Но я не люблю конфликты, поэтому решила сделать вид, что ничего не было, и просто больше не открывать ей дверь. Она больше не придет к тебе. Это тоже она сказала. Вид у Лиры более чем скептический. Может, не стоит верить всему, что она говорит? Да, Мейс известная лгунья. Даже я постоянно ловлю ее на лжи, но она все равно продолжает врать. Мы говорили не о тебе, о ней. Девушка мигом растрачивает боевой настрой и сейчас выглядит растерянной. Тогда я тем более ничего не понимаю. Верно сказала одну фразу. Какую? Про то, что ты знаешь, откуда у нее деньги. Теперь у Лиры такой вид, будто ее внезапно столкнули в бассейн. Она открывает рот и закрывает, что доказывает, что, в отличие от Мейс, врать Лира не умеет. Это ведь не мое дело, учитывая, что она твоя бывшая. Она не моя бывшая. Тогда тебе должно быть наплевать на факт, что деньги у нее от богатого любовника. Наверное, сейчас именно я выгляжу так, будто меня спихнули в воду. Даже не в бассейн, а как минимум в океан, со скалы. И я долго-долго летел, пока с размаху не ударился о поверхность, проваливаясь в толщу. А сверху меня еще и волной накрыло. Любовника? Какой к едхам любовник? Единственный известный мне претендент на тело и сердце Мейс — придурок Вартос. Или нет? Она так сказала. Будто издалека доносятся до меня слова Лиры. И я ей поверила, потому что вряд ли обычный человек может позволить себе снимать квартиру в нашем доме. Обычно нет, но тот, кто получил круглую сумму от Дикхарда Кьярда, да. И опять ни едха в ее словах не сходится. Если Мейс получила гонорар от отца, то зачем это скрывать? Зачем сказала сестрам, что деньги от Дженны? Зачем придумала какого-то любовника? Или... не придумала. Мысль о том, что где-то существует еще один вьерх, который завладел ее телом и сердцем, отравляет силой концентрированной кислоты. Конечно же, это вьерх, потому что у Вартоса таких денег и в помине нет. Или есть. Что если этот белобрысый едх — ныряльщик, как сестра Вирны? Это многое объясняет. Очень многое. Потому что догадка про вьерха-любовника не вариант. Иначе бы они оба ходили в ожогах. Значит, это Вартос. Хотя в любом случае стоит проверить, но не через Мейс. Она врет, как дышит, поэтому вряд ли я услышу от нее правду. Но есть те, кому она доверяет, и вот они от разговора не отвертятся, особенно если хотят помочь Верне. Спасибо, что рассказала. Не за что. Возможно, я вмешиваюсь не в свое дело, но думаю, тебе не стоит связываться с этой Верной. Такие, как она, опасны. «Я разберусь с этим сам», — отвечаю резче, чем хотел. Лира поджимает губы. «Ты потом домой?» — интересуется она, когда мы доходим до развилки коридоров, ведущих в раздевалки. «Нет, хочу успеть заскочить к другу перед новой сменой». «Увидимся завтра?» «Да, конечно, в то же время». Сначала хочу набрать Хара, на случай, если у них с Кьяной запланирован романтический вечер. Но потом решаю, что так даже лучше. Не придется искать им Эль и уговаривать ее поговорить со мной о Мейс. Буду внезапным. Я хорошо знаю расписание Хара в Кейпдере, потому что мы выбирали практически одни и те же факультативы. Завтра с утра у нас тренировка у адмирала, так что вряд ли он будет разгуливать где-то допоздна. Скорее постарается выспаться, чтобы прийти первым. Поэтому я еду к другу прямо после бассейна. Но оказываюсь перед запертой дверью, и на звонок никто не отвечает. Хар наверняка у Кьяны, но я ни разу не спрашивал, где ее квартира. А единственный способ это выяснить — пройтись по этажам и постучаться во все двери. Едх. Это уже плохая традиция. К сожалению, у Хара нет младшей сестры, которая может впустить меня в квартиру. Вот я стою перед дверью как Вартас, и решаю, что делать дальше. Вариантов немного. Дождаться, пока друг пожелает спокойной ночи своей девушке и вернется домой. Уйти, набрать его и перестать играть во внезапность. Пока раздумываю, вдруг слышу голос Кьяны, доносящийся со стороны лифтов. «Можно порезать аргору на маленькие кусочки. Тогда нашим гостям будет удобно ее есть. Льда нужно заморозить побольше, чтобы хватило для коктейлей». Квартира Хара в тупике, за углом. Поэтому друзья не сразу замечают меня. А когда замечают, то замирают, будто морского едха увидели, но точно не Лайтнера Кьярда. Лица у них делаются какие-то виноватые. С чего бы это? «Гостям?» — переспрашиваю я. Только теперь замечаю, что Хар держит два больших пакета с логотипом продуктовых супермаркетов. А в руках Кьяны круглый и, судя по ярко-розовому цвету, спелый крупный фрукт аргоры. Безумно дорогой и настолько же безумно вкусный. Его еще называют праздничным или фруктом особых случаев. «Привет, Лайт», — кивает мне Хар. «Что ты здесь делаешь?» «Мне нужна серьезная причина, чтобы увидеться со своими друзьями». Они с Кьяной переглядываются. «Нет, конечно. Просто ты не предупредил, вот я и подумал, что-то случилось». «Все в порядке. Я бы даже сказал, замечательно». «Здорово». Я протягиваю руку. «Давай помогу с пакетами». Друг передает один из них мне. Кьяна выразительно смотрит на Хара, проводит ладонью по электронной панели доступа в квартиру и распахивает дверь. Мы проходим в квартиру. У друга нет кухни, есть только барная стойка, которая отделяет разделочный стол и плиту от гостиной. На стойку я и ставлю пакет. «Ты по-прежнему на меня злишься?» — интересуюсь я у девушки, которая осторожно запихивает аргору в холодильник. «Нет, Лайтнер», — качает головой Кьяна. «Это в прошлом». Пока Хар раскладывает другие продукты, она открывает кран и наливает себе стакан воды. Продуктов оказывается много. И в основном это различные закуски или то, из чего их можно быстро приготовить. «Коктейли, закуски, аргора», — перечисляю я. «К тебе придут в гости родители Кьяны?» Девушка давится водой и начинает кашлять. «Нет, это не для родителей», — говорит она, придя в себя. «А для вечеринки». «Для вечеринки? И часто вы устраиваете вечеринки?» «Это первое», — добавляет Хар. «Даже если 101-я, какая разница? Меня все равно на нее не позвали. Интересно, почему?» «Я так понимаю, вечеринка не через неделю. Аргора сгниет раньше, но вашего приглашения я не получил. Может, в спам попало?» «Мне кажется, что если они еще дольше будут переглядываться, я просто уйду». И пошло оно все к Вартасу. «Потому что мы тебя не пригласили, Лайтнер», — объясняет Кьяна. «Можно узнать, почему?» «Да, у меня сейчас не лучшие времена. Я много работаю, но время для вас точно нашел бы». «Это еще не злость, но уже раздражение. Меня и так выкинуло из привычного мира. Теперь я не такой беззаботный, как раньше. Я потерял связь с матерью и братом, но с друзьями... От Хары я такого не ожидал, да и от Кьяны тоже». «Мы не хотели приглашать тебя из-за Вирны», — говорит Хар. Я хмурюсь. «Что не так с Мейс?» «Мы пригласили ее на вечеринку и подумали, что тебе будет больно снова столкнуться с ней». «Значит, Вирну вы пригласили, а меня нет? Из-за заботы о моих сердечных ранах? Ребят, я теперь вижу ее каждую ночь, потому что работаю в бабочке». От вида их ошарашенных лиц становится смешно. «А как же подготовка к съемке?» Кьяна приходит в себя первой. «Подготовка днем, работа в клубе ночью. Но вы не правы насчет меня и Мейс. Что было, то прошло. Я с этим справился. Они снова переглядываются. И у меня создается впечатление, что эта парочка общается друг с другом мысленно. Что все влюбленные парочки так общаются. Половинки, чтоб их. У нас с Мейс так не было. Наверное, поэтому ничего и не получилось. «Ладно», — говорю. «Вижу, я здесь лишний». Делаю шаг, чтобы уйти. Но Хар меня останавливает. «Лайт, завтра 8. Надеюсь, не придется уговаривать тебя прийти». «Другое дело. Не нужно». Я хлопаю Хара по плечу, и друг делает то же самое. А вот Кьяна настроена не так оптимистично. «Лайтнер, ты уверен? Вирна придет не одна, с парнем». «С трудом, но мне удается удержать лицо, потому что Мейс придет с парнем. У нее есть парень. И кажется, я даже знаю, кто он. Как его зовут?» «Вартес». «Конечно. Тот самый богатый любовник, который оплачивает все ее счета. А что получает взамен? Явно не просто спасибо». «Тогда я тоже приглашу девушку», — говорю я. «У тебя есть девушка?» «Ее зовут Лира. Мы вместе снимаемся в рекламе. Мы пока не встречаемся, но все к этому идет». «Я рада, что ты движешься вперед». «Мейс, видимо, тоже. Так что, я могу взять Лиру с собой?» «Конечно», — кивает Хар. «Тогда до завтра». «До завтра». «Пока», — машет рукой Кьяна. А я поспешно выхожу из квартиры, чтобы друзья ничего не заметили по моему взгляду. Потому что магма ярости кипит внутри, грозясь выплеснуться на поверхность. Уже в лифте ударяю кулаком по стене. Не сильно, но даже так остается вмятина. Едх. В отражении замечаю, как горят мои глаза, огнем силы вьерха. Надо успокоиться. Тем более, что меня пригласили на вечеринку, и мы с Мейс теперь будем на равных. Она больше не причинит мне боли и не отберет у меня друзей. Ну что, Вирна, встретимся без камер бабочки? Узнаем, что ты скрываешь еще.